Ася и Кристина. Ирина Грин. Сети кружевницы. Эксмо, 2020 год. Пролог. Снегопад прекратился, но резкий ветер разогнал пешеходов по домам. Нужный дом Инга увидела сразу. Его нельзя было не увидеть. Единственная на всю улицу новенькая 16-этажка. Великан, затесавшийся в компанию низкорослых соседей. Домофон на входной двери защищал жильцов от непрошенных гостей. Конечно, будь на месте Инги кто-нибудь другой, непременно позвонил бы. Но она предпочла мерзнуть, пока из подъезда не выскочил парень в распахнутом пальто. Нужная квартира находилась на 12 этаже. Открытая дверь лифта звала прокатиться, но стоило Инге подойти, как она с устрашающим лязгом захлопнулась, словно мышеловка. Инга тщательно отряхнула сапоги от снега и только потом нажала на кнопку вызова. Она понимала, что сапоги – это лишь предлог, способ отодвинуть неминуемо приближающуюся встречу, и ругала себя за трусливую слабость. Пол лифта ощутимо дрогнул под ногами, словно в кабину вошла не стройная невысокая девушка, а тетка килограммов под 100 с двумя увесистыми пакетами в руках. Инга испуганно попятилась. Стоило ей снова оказаться в относительной безопасности подъезда, как створки дверей неспешно пошли навстречу друг друга, а потом резко захлопнулись, словно челюсти прожорливого зверя. Такому только попадись. Перспектива стать чьим-то обедом не радовала, поэтому в очередной раз, махнув рукой на ежедневно даваемое себе обещание ничего не бояться, Инга пошла наверх пешком. А почему бы и нет? При ее малоподвижном образе жизни 12 этаж – да, это то, что доктор прописал. «Ли-ля-ле», – напевала про себя Инга, поднимаясь по ступенькам. «Лиля Леонидовна». «Ли-ля-ле». Странно, что женщина с настолько певучим именем так назвала свою дочь. Инга. Имя твердое, словно обломок камня. Острое и неудобное. То ли дело. «Лиля». «Лилия». «Лилия Леонидовна». Имя будто песня соловья. Птицы, пусть и невзрачные, но с чистой нежной душой. Хотя, судя по фотографии, невзрачной Лилию Леонидовну не назовешь. Блондинка с короткими волосами, уложенными перышками. Она скорее похожа на венценосного журавля и совсем не напоминает бабушку. Бабушка-то сродни вороне. Белый, сколько Инга себя помнила. Две бабушкины косички, которые она сплетала на макушке в виде венка, были совершенно седыми. А еще бабушка была ни на кого не похожей. Абсолютно. Небольшого росточка, сухонькая, она обладала воистину фантастической особенностью заполнять собой все окружающее пространство. Обволакивать, находиться одновременно в каждой точке их небольшого домика, в кулишках. Порой у бабушки было так много, что Инге хотелось убежать, спрятаться, скрыться, чтобы хоть на несколько минут вырваться из-под опеки, накрывавшей, казалось, всю деревню разноцветным лоскутным одеялом. В такие минуты Инга отлично понимала свою мать, сбежавшую из дому после 9 класса и отбросившую всю свою предыдущую жизнь, как змея, ставшую тесной кожей. Очевидно, выходя замуж, она сменила не только фамилию, но и имя с отчеством, превратилась из Галины Семеновны Гусевой в Лилию Леонидовну Дунаеву. Хотя и с замужеством не очень понятно. В свидетельстве о рождении у Инги в графе «отец» стоит прочерк. Аккуратненький такой. И очень обидный, потому что отец у Инги точно был. Она, конечно, мало что помнит к моменту, когда мама привезла ее к бабушке ненадолго. И, как потом оказалось, насовсем. Ей было всего 5 лет. Но отец, вечно мрачный, недовольный, пугающий, сохранился в памяти. Нет, он не приходил в снах, как мама. Не напоминал о себе случайно пойманном в воздухе отголоском аромата знакомых духов, мягкой интонации чего-то голоса. Он просто был. На 10 этаже Инга остановилась не для того, чтобы перевести дух, нет. Просто с каждым шагом страх перед предстоящей встречей становился все сильнее. Лестница каким-то непонятным способом превратилась в болото. Каждая ступенька затягивала, и для нового шага приходилось буквально выдирать ногу из трясины. «Трусиха!» – обругала себя Инга. «Соберись, хоть бы ради бабушки! Ведь она так этого хотела!» «Легко сказать, соберись!» Но как это притворить в жизнь? У Инги в запасе имелись два волшебных слова. Ее своеобразная мантра, позволяющая на время выпасть из реальности. Наверное, именно благодаря ей она выстояла в атмосфере всеобъемлющей бабушкиной опеки и не сбежала, как мать, полностью обрубив концы, сменив имя, отчество и фамилию. Слова эти, многократно произнесенные, избавляли голову от ненужных мыслей, суеты и тревог, помогали сконцентрироваться и обрести пусть слабую, но все-таки уверенность в своих силах. «Перевесь!» – Инга поставила ногу на первую ступеньку лестничного пролета, сделала шаг и добавила «сплести!» «Перевесь! Сплести! Перевесь! Сплести!» Трясина отступила, превратившись в проселочную дорогу после дождя. Ноги все еще вязли, но не так, как раньше. Вообще-то перевить, сплести – это два основных приема плетения кружев на коклюшках. Перевить – это перебросить правую коклюшку одной пары через левую. Сплести – поменять местами внутренние коклюшки и с правой руки подсунуть под левую и натянуть. И вот так, перевивая и сплетая, сотни лет кружевницы плели кружева, передавая свой дар детям. Вот только мама не захотела принять этот дар у своей мамы. И он достался Инге. Почему так получилось? Может, мама обижалась на кружева, считая, что бабушка любит их больше, чем свою дочь? А может, имелась еще какая-то причина? Еще пара ступенек. Инге представится возможность это узнать. На лестничной клетке перед дверью квартиры, где жила мать, Инга машинально пригладила волосы, смахнула невидимые пылинки с плеча, выдохнула и решительно нажала на кнопку звонка. В глазке свинцовой серой металлической двери произошло какое-то движение. Инга поняла, что кто-то внимательно рассматривает ее. Затем дверь приоткрылась. На пороге стояла невысокая темноволосая девушка, судя по всему, ровесница Инги. «Чего надо?» – недовольно спросила она. Уверенность, приобретенная два лестничных пролета тому назад, разом покинула Ингу. И ноги снова превратились в русалочий хвост. Вроде они и есть, но невозможно сделать ни шагу. «Здравствуйте!» Из последних сил, стараясь сохранить спокойствие, произнесла она. «Мне нужна Лилия Леонидовна. Позовите ее, пожалуйста». Но звать не пришлось. «По какому вопросу?» К девушке присоединилась женщина. Инга заметила, что они очень похожи. Темноволосые, смуглые, с большими карими глазами и крупными ртами. Они чем-то напоминали двух галок. У Инги промелькнула мысль, что прошедшие годы были не слишком добры к матери, превратив ее из венценосного журавля в галку. Но все-таки прошло почти 20 лет. Неизвестно, в кого она сама превратится в этом возрасте. Я не в силах произнести ни слова, Инга полезла в висевшую на плече сумочку и, порывшись, вытащила из нее свидетельство о рождении в прозрачной пластиковой папке. «Я ваша дочь, Инга». На несколько секунд на лестничной площадке воцарилась немая сцена, вроде той из гоголевского «Ревизора». А потом молодая галка выкрикнула: «Что? Какая еще дочь? А ну-ка!» Галка постарше вырвала из рук Инги злополучную папку и крепко стиснула ее запястье. «Дочка, звони срочно в полицию. Сейчас узнаем, кто украл твои документы». «Мошенница!» «Я? Нет!» Инга, что из силы, дернула на себя зажатую словно тисками руку. Не ожидавшая такой прыти галка слегка ослабила хватку. Инга ухитрилась выскользнуть из ее цепких пальцев и рвануть вниз по лестнице. Бывшая трясина превратилась теперь в батут. Каждая ступенька пружинила, благодаря чему Инга не перебирала ногами, а взлетала и переносилась через несколько ступенек со скоростью быстрокрылого стрижа. Вот за спиной хлопнула дверь подъезда, и холодный зимний ветер обжег пылающее лицо. Она неслась, не видя ничего вокруг. Сердце бешено колотилось под ногами. Оглушительно скрипел снег, а в ушах продолжал звенеть надрывный крик. «Дочка, звони срочно в полицию! Мошенница! Украла! Мошенница! Украла! В полицию!» Она уже давно поняла, что за ней никто не гонится. Крик – это игра ее разгоряченного воображения. То ли от колючего ветра, то ли от отчаяния из глаз текли слезы. Кто-то пытался остановить ее, Кто-то ухватил за локоть и спросил, все ли в порядке. Кто-то разразился вслед замысловатой бранью, а она все неслась, подгоняемая стыдом и отчаянием, пока не оказалась на вокзале. Ближайший поезд через 1,5 часа. Инге повезло, билеты в кассе еще остались. Расплатившись и уточнив, с какого пути отправляется состав, она вышла на перрон. Морозный воздух щипал щеки. В воздухе пахло чем-то мерзким, то ли горелой резиной, то ли смазкой. Конечно, можно было подождать в зале ожидания, но Инга боялась. Вдруг Лилия Леонидовна осуществила свою угрозу и позвонила в полицию. Она же показала свой паспорт при покупке билета, и полиции не составит труда вычислить похитительницу чужого свидетельства о рождении. И не только свидетельства. По сути, она, Инга, присвоила себе чужую личность. Конечно же, сделала она это ненарочно, не отдавая себе отчета в своих действиях. Но, как известно, незнание не освобождает от ответственности. Меряя шагами перрон, местами опасно покрытый наледью, Инга заранее морально готовила себя к предстоящей дороге. Казалось бы, что сложного в путешествии поездом? Смотри себе в окно, мечтай и слушай вполуха болтовню случайных попутчиков. Но именно этого Инга и опасалась больше всего. Не столько чужих разговоров, сколько продиктованной элементарной вежливостью необходимости подбрасывать хотя бы какие-то реплики в костер беседы. Сюда она ехала в купе с очень разговорчивой женщиной, не умолкавшей буквально ни на минуту. Речь попутчицы напоминала бесконечный тропический ливень. К концу пути Инга, казалось, уже знала всю ее подноготную. Сейчас она не была готова к подобному испытанию. Ей хотелось сидеть в темноте и бередить свои раны, раз за разом извлекая на белый свет неудавшуюся попытку встретиться с матерью. Однако судьба сжалилась над девушкой. В новеньком плацкартном вагоне, в котором Инга возвращалась домой, набралось от силы 10 человек. В своем купе Инга была одна. По-хорошему нужно было лечь, постараться выбросить из головы все мысли и поспать. Но сон не шел. Инга смотрела на свое отражение в вагонном окне, встревоженная и несчастная, а в голове крутился навязчивый вопрос. Кто я? Кто я? К концу путешествия у нее разболелась голова, и даже свежий морозный воздух, встретивший ее на выходе из душного вагона, не принес облегчения. Такси! Ехать! Девушка, такси нужно? Атаковали Ингу со всех сторон. Она лишь отчаянно мотала головой, непроизвольно ускоряя шаг. Перспектива ехать куда-нибудь с абсолютно чужим мужчиной пугала. Инга ездила только с Петром Васильевичем или с Антоном на машине Петра Васильевича. Один из особо назойливых водителей поймал Ингу за локоть. Она вскрикнула, отдернула руку, попятилась, наткнулась на кого-то и, оглянувшись, увидела перед собой полицейского. Неужели нашли? Так быстро. Она испуганно попятилась. «Девушка», – начал полицейский. Инга, не дожидаясь продолжения фразы, бросилась бежать. Ей казалось, что она слышит за спиной топот ног. Поэтому вместо того, чтобы направиться на автобусную остановку, понеслась по Артиллерийской, свернула на Советскую. Еще 3 квартала, и она оказалась на улице Лазаревской перед входом в магазин под вывеской «Антикварная лавка». Магазин этот принадлежал Петру Васильевичу Бородину, бабушкиному другу, которого та перед смертью попросила помочь Инге отыскать мать. Из последних сил Инга толкнула дверь и фактически ввалилась в жаркое помещение. Инга, Петр Васильевич, находился в торговом зале и, мгновенно оценив бедственное состояние своей подопечной, бросился на помощь. «Что с тобой? Господи, ты вся дрожишь!» «Я не Инга». Она забилась в его руках, неожиданно оказавшись не по-стариковски сильными. «Не Инга, кто я? Кто?» «Пойдем, пойдем». Петр Васильевич осторожно приобнял ее и повел в свой кабинет, находившийся тут же при магазине. «Расскажешь мне все, да?» В кабинете за директорским столом расположился Антон Волынкин, единственный продавец. Он был студентом, готовился к сессии и старался воспользоваться каждой маломальской оказией, чтобы подтянуть свои многочисленные хвосты. При виде шефа он вскочил. «Антон, ты ступай пока в зал. Вдруг кто придет, а я тут, сам понимаешь». Зубы Инги выбивали дрожь, размазанная вокруг глаз тушь напоминала синяки. Сердце, казалось, пульсировало уже в глазах, отчего мир вокруг подпрыгивал в такт его ударом. «Может, нужна какая-нибудь помощь?» Напуганный видом Инги спросил Антон. «Воды? Лекарства? Может, в полицию?» Последнее слово вызвало у Инги очередной приступ истерики. «Ступай, Антоша, мы тут сами», – скомандовал Петр Васильевич, одной рукой пытаясь удержать Ингу, а другой – налить в стакан воды. «Вот, выпей». Она обхватила стакан обеими руками, сжав его, словно хотела раздавить. «Это не моя мать, понимаете? Она сказала, что я украла свидетельство о рождении ее дочери». «Знаешь, я предполагал что-то подобное. Как-то не верилось, что Галина действительно сменила имя и отчество. Прости, я, наверное, должен был поехать с тобой». «Нет», – Инга решительно замотала головой. «Я и так доставила вам столько хлопот». «Да ладно, какие там хлопоты?» Петр Васильевич ободряюще похлопал ее по плечу. «Ты, может, голодна? Или хочешь чаю?» Как можно думать о еде в таком состоянии? Инга с трудом сдерживалась, чтобы не выплеснуть на старика душившую ее обиду на жизнь. «Надо что-то делать, иначе мозг взорвется». Она обхватила голову руками. «Зачем? Ну зачем она согласилась на эту авантюру? Зачем искать мать, которой без нее вполне хорошо? Только из-за того, что этого хотелось бабушке? Но бабушке теперь, по большому счету, все равно. Неужели даже после смерти она не разомкнет кольцо своей опеки?» «А знаешь, Петр Васильевич сел на огромный кожаный диван, занимавший почти половину кабинета. Я недавно встретил одного своего знакомого. Он бывший банкир. Я еще с матушкой его был знаком, милейшая женщина. Так вот, банкир этот сейчас работает в детективном агентстве. Название такое замечательное – Кайрос. Знаешь, что оно означает?» Говорил он медленно, задушевным тоном, слегка растягивая слова, и сердце Инги невольно замедлялось, успокаиваясь и возвращаясь на место. «Что-то из древнегреческой мифологии?» Она еще всхлипывала, дергала носом, но уже могла говорить более-менее спокойно. «Точно. У греков было два бога времени – Хронос и Кайрос. Хронос – это бог времени, прошедшего и всепожирающего. А Кайрос – бог удачи, бог счастливого случая. Я еще, когда с ним пообщался, пожалел, что не назвал так свой магазин. Здорово было бы. Антикварная лавка Кайрос. Можно к нему обратиться за помощью, а?» «Это же, наверное, ужасно дорого», – возразила Инга. «Детективное агентство? У меня нет денег». «Ерунда, деньги есть у меня. Согласна?» Инге ничего не оставалось, как кивнуть, не сидеть же истуканом. Старик может обидеться, а обижать его совсем не хотелось. Уж очень он был славным. Заботился об Инге с тех самых пор, когда она появилась в кулишках. А еще он организовал в своем магазине небольшую витрину с бабушкиными кружевами. Тогда ассортимент был небогатым – воротнички, салфеточки, дорожки. Это уже Инга, учась в старших классах, обнаружила в библиотеке книгу по кружевоплетению и предложила плести браслеты, серьги, колье, перчатки, зонтики, палантины и даже кардиганы. Но кардиганы – это уже исключительно под заказ. А заказчики были постоянно, и порой количество их явно превышало возможности Инги. Она не жаловалась, уж очень ей нравилось то, что она делала. Она любила песню коклюшек и постепенно растущий на валике узор. Нет, конечно, бывали и рутинные заказы. Например, сплести 10 метров кружева на свадебное платье. Но тогда Инга надевала наушники и слушала радио, а в последнее время аудиокниги. Она очень любила трогательные истории непременно со счастливым концом. Будь ее воля, она бы всю жизнь так и просидела за валиком с наколотым на нее сколком под перестук коклюшек. Но воли не было. Сначала бабушке непременно нужно было, чтобы она окончила школу. Инга к тому времени уже сплела свой первый плетешок и попала в плен магии кружев. В мечтах она представляла, как плетет кружева не хуже мастериц из их деревни, о которых так любила рассказывать бабушка. Они порой всем миром собирали деньги за возможность перерисовать, сколоть сколок. Бралась для этого любая маломальски подходящая бумага. Письма, конверты, газеты сшивались нитками для получения нужного размера. Тогда кружевниц в деревне было десятка два. Сейчас осталась одна бабушка. Да и вообще в деревне постоянно проживало только 5 семей. Остальные наведывались преимущественно летом, в пору ягодно-фруктово-грибного изобилия, чтобы в преддверии осени снова вернуться в лабиринты городских улиц. А потому школы в Кулишках не было, то есть само здание осталось, но, лишенное обитателей, оно постепенно ветшало, старело, болело. Инге приходилось ходить за 3 километра в Екатеринино. Причем спуску бабушка ей не давала. Дождь, снег, ветер, ничего не могло стать предлогом для пропуска занятий. Инга пробовала было сетовать, но бабушка выдвигала альтернативное предложение. Интернат в Рослане за 150 километров от Кулишек. Ездить оттуда домой не то чтобы каждый день, а даже на выходные. Денег, по бабушкиному выражению, не насточишься. Только на каникулы. Конечно же, Инга выбрала Екатеринина. Училась ровно, но без особого интереса. Главный интерес дожидался ее дома. А потому она старалась как можно внимательнее слушать на уроках и делать письменные домашние задания на переменках, чтобы, вернувшись из школы, не тратить зря время. Окончив школу, Инга с облегчением вздохнула. Теперь можно всецело отдаться любимому занятию. Вопрос о работе не стоял. Петр Васильевич устроил ее в свою фирму. Заказы давали нормальный по меркам Кулишек заработок. Чего еще желать? Но тут Петр Васильевич заявил, что Инге просто необходимо получить высшее образование. И бабушка, которая до этого никогда ни о чем подобном не заикалась, горячо его поддержала. Учеба в городе страшила, ведь для этого нужно было разорвать привычно тесный круг общения и впустить в него новую, пугающую жизнь. Умения отстаивать свою позицию у Инги не было. Не учили этому в екатерининской школе, поэтому противостоять совместному натиску бабушки и Петра Васильевича она даже не пыталась и в сентябре стала студенткой заочного отделения Института культуры в Рослане по специальности декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. И хотя многие ее сокурсники рассматривали учебу на заочном отделении как очередь за дипломом, который не факт, но, может быть, и принесет какую-нибудь пользу в дальнейшей жизни, Инге учеба дала очень много. Теперь она сама могла создавать сколки будущих кружев, сначала рисовать эскизы на бумаге, а потом переносить их с помощью сканера в компьютер. Взяв лучшие от различных школ кружевоплетения Елецкой, Вологодской, Михайловской, Вятской, Белевской, она выработала свой собственный неповторимый стиль. Получив диплом, она по-прежнему обитала в Кулишках. В ее маленькой комнатке поселился компьютер и дорогущий широкоформатный принтер для печати сколков – подарок Петра Васильевича. Теперь она могла целиком отдаться любимому делу. А потом заболела бабушка. Все началось с обычной простуды. Дальше – больше. В декабре катерининский доктор заподозрил у нее пневмонию и, несмотря на бабушкины протесты, настоял на госпитализации. В день, когда скорую возила бабушку и сопровождающую Ингу в больницу, Кулишки накрыл мощный снегопад. Водитель, что из силы крыл транспортников, которых зима, как всегда, застала врасплох. Возвращалась Инга пешком по знакомой с детства дороге. Снег все падал и падал, а она подумала, что нужно сплести бабушке вот такой снежный палантин. Почему-то за несколько лет она ни разу не сплела для нее что-нибудь стоящее. Все на продажу, будь она неладна. А для самого дорогого ее жизни человека нет. И хотя дома на валике у нее был наколот заказ, большая скатерть, Инга в первый раз в жизни отложила ее. Рисунок палантина уже жил в воображении. Оставалось только набросать его на экране компьютера, а умная программа, подхватив идею, создав прообраз будущего изделия. Рассвет застал Ингу за работой. Она отвлеклась, только чтобы сварить бабушке куриный бульон. Бабушка, когда Инга болела, всегда поила ее куриным бульоном, считая его панацеей от практически всех известных в медицине болезней. Сварить бульон оказалось не так уж просто, стрепуха из Инги никакая. Готовила всегда бабушка, а продуктами регулярно забивал холодильник Петр Васильевич. К старости у бабушки уже не получалось плести кружева. Глаза не те, да и пальцы не такие ловкие. Поэтому они разделили обязанности. Инга работала, а бабушка, по ее выражению, подносила патроны. То есть тарелки с едой, чашки с чаем, кофе, молоком. Когда, укутав банку в несколько слоев газеты и теплый махеровый шарф, Инга натягивала пальто, чтобы бежать в больницу, раздался телефонный звонок. Звонила медсестра. «Очень сожалею», — сказала она. «У вашей бабушки ночью оторвался тромб». «Это ошибка», — горячо убеждала себя Инга, пока бежала в больницу. «Ведь она даже не спросила мою фамилию. Она же должна была спросить, мало ли кто мог взять трубку. Ведь у каждого, ну почти у каждого человека есть бабушка, а то и две». Но стоило увидеть глаза медсестры, сразу стало ясно. «Нет, не ошибка». Пакет с бульоном в банке выпал из рук. Шар смягчил падение и не дал ей разбиться. Инга судорожно вздохнула, опустилась на пол рядом с банкой и прижала ее к себе. Она так и не застегнула пальто, и горячее содержимое даже сквозь многочисленные одежки обжигало. От боли перехватывало дыхание. Хотя, может быть, дело вовсе не в бульоне. Мимо, не обращая внимания на сидящую на полу девушку, пробегали, проходили, ковыляли какие-то люди. Инге тоже не было до них никакого дела. Сквозь стоящие в глазах слезы она видела только ноги. А потом она почувствовала, как кто-то холодный, пахнущий морозом, тяжело опустился на пол рядом с ней. Инга с трудом повернула голову. Это был Петр Васильевич. «Как? Откуда?» подумала Инга, но она лишь кивнула осторожно, чтобы не потревожить застывшие слезы. Но им и этой малости было достаточно. Сорвавшись, они понеслись по щекам. «Ну-ну», — сказал Петр Васильевич и протянул ей платок. И больше ничего не сказал. Через какое-то время он встал, помог Инге подняться и застегнул, словно ребенку, пуговицы на пальто, вывел на улицу, усадил в машину и отвез домой. Только позже Инга узнала, что в больнице, когда оформляли документы, бабушка попросила в случае чего звонить и ей, и Петру Васильевичу. Дала два телефона. Бабушка была очень мудрой и предусмотрительной. Инге, к сожалению, этого не дано. Петр Васильевич взял на себя все хлопоты по организации похорон. Инга же круглые сутки плела палантин. И успела-таки. «Не жалко красоту такую закапывать?» – спросила работница морга, разглядывая белоснежное кружево, украшенное жемчугом. «Старинное, небось, дорогущее». А на следующее утро после похорон Петр Васильевич приехал чуть свет. По старому христианскому обычаю они съездили на кладбище. Могилку и одинокий венок из еловых веток замело снегом. Инга плакала. «Ну почему так получается? Почему люди не могут жить долго и счастливо? Почему одним обязательно нужно уходить, и тогда у других уже не получается жить счастливо? Ну просто совсем не получается. И зачем тогда жить долго?» «Ты вот что, Инга», – сказал Петр Васильевич на обратном пути. «Сколько тебе времени нужно на сборы?» «Что?» – Инга подняла на него непонимающие глаза. «Забираю я тебя из кулишек». И прежде чем Инга успела возразить, добавил основательно, как припечатал. «Бабушка твоя этого хотела». Инга ничего не ответила, скользя взглядом по мелькающим в окне елкам. Сорвавшаяся с ветки ворона разбудила погруженный в дрему лес оглушительным карканьем. «Не к добру», – подумала Инга, провожая ее глазами. А Петр Васильевич, встревоженный Ингиным молчанием, продолжал развивать тему переезда. «Ты пойми, не дело девушке жить одной в пустой деревне». «Она не пустая», – возразила Инга. «Ну, почти», – согласился Петр Васильевич. «Опять же, бабушка не только о тебе заботилась, но и обо мне. Я тоже не молод. А если не смогу ездить к тебе, кто будет привозить продукты, забирать заказы? А так я тебе уже квартиру подыскал, прямо в доме, где наш магазин. Сможешь хоть каждый день в него заглядывать. Я же знаю, что он тебе нравится». Магазин Инге действительно очень нравился. Впервые она попала туда лет в 7 вместе с бабушкой. С точки зрения какого-нибудь гуру мерчендайзинга, это, вероятно, был просто вопиющий хаос, направленный не на стимулирование покупок, а наоборот, на выпроваживание любого сюда входящего в освояси. Но для Инги это был волшебный мир, наполненный самыми настоящими сокровищами. Она была в нем как дома, ну, может быть, почти как дома. Ей казалось, что когда-то, может быть, во сне или в другой жизни, она уже была здесь. До того много ей знакомо. И древние Деды Морозы из ваты, и старинные елочные игрушки, таинственно мерцающие в бархатных ячейках, и антикварные шкатулки с резными замочками, и расписные яйца на серебряных подставках, и фарфоровые фигурки людей и животных, множество котиков и собачек, что сидели на полках в ожидании хозяев. Особенно вот тот здоровенный, почти в натуральную величину белый кот с хитрыми зелеными глазищами. Его она когда-то точно встречала. А еще стулья на гнутых ножках с бархатными сиденьями, шкафы с несметным количеством ящиков и много-много всего интересного. Пол магазина занимал большущий черный рояль. Иногда в гости к Петру Васильевичу заходил его старинный приятель Леонид Федорович или Леня, как просто называл его хозяин. И тогда крышка рояля поднималась. Леня садился за инструмент и лениво, словно нехотя, начинал наигрывать вальсы Штрауса, мазурки и полонезы Шопена, минуэты и ронда Моцарта. Постепенно он входил в азарт и то набрасывался на инструмент, заставляя его греметь, словно летний гром, то, склонившись над клавишами так низко, что почти касался лбом подставки для нот, извлекать звуки, напоминавшие шорох прибоя и полный штиль. На таких импровизированных концертах Инга побывала всего трижды, но каждый раз, возвращаясь в кулишки, ощущала непонятную тоску и тревогу. Впрочем, стоило коклюшкам завести свою песню, как все возвращалось на круги своя. И только бабушка, рассматривая новые эскизы, придуманные внучкой, удовлетворенно хмыкала. Из кулишек Инга уехала, когда минуло 9 дней. Перед этим тщательно перебрала бабушкины вещи. Что-то спрятала в привезенной Петром Васильевичем коробке, что-то подарила соседке. К ней же отправились обеденный стол и шкаф. Накануне Петр Васильевич позвонил поинтересоваться, не нужно ли заказать для перевозки вещей небольшой грузовик и привлечь на помощь Антона. Инга посмотрела на 2 коробки, в которых уместились все ее вещи, большую зеленую сумку из Ашана с принадлежностями для кружевоплетения, связками коклюшек, коробочками с булавками, крючками для соединения элементов кружева в старом школьном пенальчике, а еще тубус с осколками, стреноженный козлик, подставка для валика, сам валик и, конечно же, техника, ноутбук, принтер. Все это вполне поместится в багажнике автомобиля. Да и без помощников она вполне управится. Не такая уж большая тяжесть. Последнюю ночь в кулишках ей не спалось. Накинув на плечи бабушкин платок, Инга вышла на порог. Тут же налетел холодный ветер, затеял игру с волосами. От платка пахло бабушкой, куриным бульоном, яблоками с корицей, вкусными котлетами с чесноком, а еще мылом. Основное для кружевницы – чистые руки. Нельзя брать в руки коклюшки, не вымыв предварительно руки. Не чувствуя холода, Инга долго смотрела на чистое небо, сияющими звездами и молодым месяцем, символом новой жизни. Зыбкую ночную тишину разорвал крик ночной птицы. Инга вздрогнула, попятилась в дом, к теплу и безопасности, к молочно-белому свету своей рабочей лампы. «Мы с тобой обязательно приедем весной», – пообещал Петр Васильевич, когда утром нехитрые Ингины пожитки были погружены в багажник его внедорожника. «Закажем памятник, оградку, цветочки посадим». Инга не спорила, молча соглашалась. Но что-то подсказывало ей, что Петр Васильевич не сдержит своего обещания. Квартира ей понравилась. Небольшая комната под самой крышей 3-этажного дома, почти такого же размера кухня, ванная с зеркалом в половину стены – в котором отразилось изумленное лицо Инги, а еще огромный застекленный балкон, где по весне, как потеплеет, можно будет оборудовать мастерскую. «А сколько нужно платить за такую квартиру?» задала Инга вопрос, мучивший ее с тех пор, как Петр Васильевич впервые заговорил о переезде. «Не думай об этом», – отмахнулся он. «Твоя работа стоит гораздо дороже». Инга согласилась. О бабушкином желании, чтобы она нашла свою мать, Петр Васильевич рассказал не сразу, а через 3 дня, наверное. Инга как раз закончила очередной эскиз и, спустившись в магазин, застала там расположившегося за роялем Леонида Федоровича. Тот по привычке вяло перебирал пальцами клавиши. «Приветствую», – сказал он, увидев Ингу. «Какие попутные ветры занесли такое милое создание в эту дыру?» Я теперь здесь живу, на третьем этаже. Бабушка умерла, и Петр Васильевич... Леонид Федорович оставил в покое рояль, посмотрел, нахмурившись на Ингу, словно впервые увидел. На миг сжал пальцы в кулаки, резко распрямил их и заиграл. Это было лучшее из всего, что Инга слышала в его исполнении. Да, пожалуй, из всего, что она вообще слышала за свою жизнь. Раздумье, страсть, неумолимая сила, беспокойство, тревога, скорбь. Порой музыка словно задыхалась от волнения, и Инга ловила себя на том, что ей не хватает дыхания. «Здорово!» – выдохнула она, когда последняя нота растаяла в воздухе. «Что это было?» «Бетховен, 17-я соната. Ее еще называют Шекспировской. Сам Бетховен говорил, что написал ее по мотивам пьесы Шекспира «Буря». «Так значит, говоришь, теперь здесь живешь? А зачем?» В этом безобидном, по сути, вопросе Инга явно уловила какой-то неприятный подтекст. Она растерянно посмотрела на Петра Васильевича, ожидая, что он ответит вместо нее. Но антиквар сосредоточенно смотрел сквозь витринное окно, словно в ожидании позднего покупателя. «В деревне почти никого не осталось», – оправдывающимся тоном начала Инга. Но тут Петр Васильевич наконец пришел ей на помощь. «Просто так удобнее. Вера попросила меня, как ее не станет, помочь Инге отыскать мать». «Галину?» – хмыкнул недоверчиво Леонид Федорович. «Ну-ну. А Галина этого хочет?» «Вот и спросим у нее», – сказал Петр Васильевич тоном, закрывающим дальнейшее обсуждение этой темы. А утром, когда Инга, позавтракав, села за работу, он пришел и протянул ей листок с написанным от руки адресом. «Рослань. Ну надо же, во время учебы в институте Инга была совсем рядом со своей матерью. Может быть, вечерами после лекций проходила мимо дома, где та жила. И ничего, абсолютно ничего не шевельнулось в ее душе. Хотя, если подумать, что могло шевельнуться? Понятно, что бабушка скучала по своей дочке. А она, Инга. Скучала ли она по женщине, оставшейся в ее воспоминании лишь бесплотной тенью? Хотела ли встретиться с ней? Сколько Инга не задавала себе этот вопрос, ответа не было. И поездка в Рослань, закончившаяся бесславным бегством, не внесла ясности. Ася и Кристина. Ирина Грин. Сети кружевницы. Эксмо, 2020 год. Пролог.